Глава 26. Я открыла глаза и встретилась взглядом с Хайдом. Он лежал на соседней подушке, смотрел на меня и улыбался. «Доброе утро, миледи». Он провел тыльной стороной ладони по моей щеке. «Доброе утро, милорд», — ответила я, с усмешкой прикусывая нижнюю губу. «Значит, мне все это не приснилось». «Если ты это о том, о чем я думаю...» «То нет, не приснилось», — в ответ на мои мысли произнес Хайд. «Ты до сих пор читаешь мои мысли?» — вспыхнула я. Потом глянула на руку, где все еще красовалось кольцо с желтым камнем, и быстро его сняла. «Мог бы и напомнить», — упрекнула обиженно Хайда. «Зачем? Мне хотелось еще немного продлить возможность слышать, о чем ты думаешь». «Чего желаешь?» Он посмотрел на меня с хитрой, многозначительной улыбкой. «То есть ночью...» Я все-таки покраснела, представив, что он мог услышать, и уткнулась лицом в подушку. «Бессовестный», — пробурчала оттуда. Хайд на это рассмеялся и сгреб меня в охапку, притянул к себе. «Ну почему? Это было очень полезно», — шепнул он мне и поцеловал. «Миледи!» В спальню без стука ворвалась взволнованная Шерри, но тут же встала, как вкопанная. «Ой, простите». Ее щеки запылали алым. «Надо стучаться, Шерри», — строго проговорил Хайд, но даже не сдвинулся с места и не выпустил меня из объятий, только позволил натянуть одеяло повыше. «Просто там такое», — залепетала девушка. «Ужас, что, миледи?» В ее глазах блеснули слезы. «Что такое?» Ее волнение передалось мне. «Наша кондитерская! Она ночью горела!» И Шерри все-таки разрыдалась. «Что?» У меня внутри все перевернулось. «Как горело?» «Не знаю, миледи. Только что прибежал Лео и рассказал, что там пожар». «Но почему только сейчас сообщили?» Я стала торопливо вылезать из кровати, прикрываясь одеялом и оттягивая его от Хайда. «Где были пожарные?» «Не знаю, миледи, не знаю». Шерри подала мне халат, и я отпустила одеяло, которое Хайд сразу натянул на себя. «Приготовь мне платье, пожалуйста», — попросила я. «Умоюсь и сразу побегу туда». «Мне тоже приготовь одежду. Рабочую», — сказал Хайд. «Принеси сюда». Шерри убежала, а я помчалась умываться. Хайд вскоре присоединился ко мне. «Возможно, это ошибка», — сказал он, приобнимая меня. «Не паникуй». Если бы это было так, Эрик. Я еле сдерживалась, чтобы тоже не расплакаться. Оделась я в мгновение ока, волосы лишь спешно причесала и собрала в пучок. О каком-то макияже даже не думала, как и о завтраке. Экипаж тоже не стала ждать, побежала к бульвару сама. Шерри едва за мной успевала, Хайд же в целях конспирации пошел другим путем. От картины, которая открылась передо мной, я чуть не лишилась сознания. Обгоревшая дверь, закопченная витрина окно. Внутри все тоже черным-черно и удушающий запах гари. «А заготовки для праздника?» — вспомнила я о заказе, и меня прошиб холодный пот. Но, увы, кухня тоже пострадала, включая все запасы и продукты, что в ней находились. На меня нахлынуло отчаяние. Я опустилась на чудом уцелевший стул и все же расплакалась. «Простите, миледи». Кто-то вошел в кухню, кашлянув. «Я из пожарной охраны. Тушил огонь в вашей кондитерской». Я подняла глаза. Пожилой мужчина в синем мундире. «Спасибо», — кивнула ему, вытирая слезы. «Когда случился пожар, вы знаете?» «Нам сообщили на рассвете. Хозяин обувной лавки. Он как раз оставался ночевать в ней, вот и увидел пожар», — ответил пожарный. «Я что хочу сказать, миледи, расследования еще не было, но мое мнение — это поджог, никакой случайности. Просто думаю, вам стоит это знать». «Спасибо», — отозвалась я упавшим голосом. Мужчина откланялся и удалился. «Ты слышала?» — обратилась я к Шерри. «Он сказал, что это поджог. Как думаешь, кто это мог быть?» «Да много кто», — вздохнула девушка. «Конкурентов и недоброжелателей у вас много, особенно после того, как у нас появился кофе. И что же нам делать? Я удрученно усмехнулась, оглядывая то, что осталось от заведения. Тут понадобится месяцы на восстановление и деньги. Получается, мы вылетаем из марафона. В сторону уныния. На пороге кухни появился Хайд. Ущерб, конечно, серьезный, но все можно поправить. Шутишь, что ли? Я покачала головой. «Ох, милорд, столько труда, столько сил!» Запричитала между тем Шерри, насыпая мне соль на рану. «Миледи всю душу сюда вложила. Это же ее детище, ее...» «Хватит!» Хайд пригвоздил девушку взглядом. «Маша, вставай, идем домой, будем думать. Здесь пока делать нечего, только гарью дышать». Я сейчас ощущала себя такой обессиленной и раздавленной, что покорно последовало за ним и Шерри. Когда мы проходили мимо сахарной розочки, из нее вышла Макдауэлл собственной персоной. «Леди Хайд», — окликнула она меня, — «сочувствую вам. Мне уже рассказали о пожаре. Такая жалость. Не представляю, как вы переживете это». Макдауэлл пыталась сделать скорбный вид, но губы ее все же подрагивали в злорадной ухмылке, а в глазах читалось торжество. Я сменила направление и подошла к ней. «Оставьте ваше сочувствие при себе», — процедила я сквозь зубы. «И если я узнаю, что к пожару причастны вы, клянусь, вы пожалеете». Она на миг стушевалась, но потом быстро взяла себя в руки и криво улыбнулась. «Я не боюсь ваших угроз, леди Хайд. Оставьте свои подозрения при себе». Я осмерила ее взглядом, развернулась и пошла прочь. «Не нравится мне леди Макдауэлл», — сказала Шерри. «Пожалуй, она первая, кто желал бы нашей мечте зла». «Я не удивлюсь, если это она сделала», — отозвалась я мрачно. «Во всяком случае, ее это очень обрадовало». Хайд, который шел по другой стороне бульвара, поглядывал на меня с беспокойством. Позже, когда мы завернули на нашу улицу, он подошел ближе и спросил, чего хотела Макдауэлл. Я передала нашу короткую беседу, на что он сказал: «Разберемся с этим позже. Но лучшим наказанием для того, кто это сделал, будет твоя победа в фестивале». «Ты слишком оптимистичен», — усмехнулась я. «Но надо же кому-то быть таким». Хайд подмигнул мне. «Я даже не представляю, как все исправить», — вздохнула я. «А ты говоришь о победе. До конца фестиваля осталось чуть больше 2 недель». «Если бы у нас были Белинды», — мечтательно протянула Шерри, — «они бы быстро привели кафе в порядок». Когда мы вошли в особняк, Хайд взял меня за локоть и потянул к лестнице. Затем к моей спальне. «Куда мы?» — не поняла я. «Не собирается ли он утешать меня таким способом? Не думаю, что это удачная идея». «Сейчас увидишь», — отозвался Хайд, подводя меня к тайному проходу. Шкаф отъехал в сторону, и мы перешли в темный коридор, затем в лабораторию. Я с интересом следила за Хайдом, а он подошел к стене, нащупал некий рычажок, и перед нами появилась створка, которая открылась без ключа. «Что там?» Я подошла ближе и потеряла дар речи. Золотые яйца Тори, несколько десятков точно, стояли в рядок на полочке, поблескивая в тусклом свете. Чуть ниже лежали мешочки с монетами. «Обалдеть!» Только и смогла выдохнуть я спустя несколько секунд. «Да ты подпольный миллионер!» «А зачем такое афишировать?» — хмыкнул Хайд. «Чтобы Амадеус наложил лапу и на это сокровище. Казнив меня, он бы точно не упустил возможности конфисковать это в свою казну. Впрочем, твои женихи тоже весьма ушлые». «Теперь я понимаю, откуда у тебя деньги на брачный договор, а потом и свадьбу, отель». Я ошеломленно обводила взглядом всю эту роскошь. «Сколько золотых тебе понадобится на восстановление мечты?» Между тем деловито поинтересовался Хайд. «1000 хватит? Или больше?» 1000? Я растерялась. «Я даже не знаю. Наверное, это ведь большие деньги, Эрик». «Бери 1500. За них сможешь купить даже новую кондитерскую». Он достал 3 мешочка с монетами. «Спасибо. Я даже не знаю, как тебя благодарить». «Я готов обменять их на 1 твой поцелуй». Хайд коварно улыбнулся. «Всего 1?» Я усмехнулась и изогнула бровь. «Ну, хорошо, три. По одному за каждые 1500». И он постучал пальцем по своим губам. «Я жду». Я приподнялась на цыпочки и чмокнула его. «Нет, не так». Хайд запустил пальцы в мои волосы. «Это от силы 50 золотых. На 500 надо постараться». «Вот так?» Я приникла губами к его губам, игриво прошлась по ним языком. Хайд сразу перехватил инициативу, и в следующие несколько минут мы парили в иной реальности. «Можно я пока возьму 500, а за остальную 1000 отдам долг вечером?» — спросила я, первая разрывая поцелуй. «Хочу поскорее сбегать к госпоже Бронкс, купить у нее продуктов. Я могу еще успеть приготовить новые десерты для именин внучки судьи». «Хорошо. Буду выдавать тебе по мешочку только после оплаты долга». Хайд коротко поцеловал меня на прощание и отпустил. Я, окрылённая, сразу ринулась к Шерри. «Значит так. Я выдала ей горсть монет. Беги со всех ног к Бронкс, купи у нее все по нашему списку. Будем готовить заказ для судьи Честера. Я пока займусь песочным тестом, потом будем работать в четыре руки. Поможешь?» «Конечно», — воскликнула Шерри. «Я так понимаю, спрашивать, откуда это богатство, не имеет смысла». «Ты права, не стоит», — усмехнулась я. «Беги». «Одна нога тут, другая там». И девушка выбежала за дверь. Шерри и правда вернулась молниеносно, нагруженная всякой всячиной. «Госпожа Бронкс такая хорошая», — запыхавшись, стала рассказывать девушка. «Она уже знала, что случилось с нашей кондитерской, и сделала большую скидку на все продукты. И сказала, что и на следующий заказ тоже сделает. Да, а ореховую скорлупу готова доставить, как только она нам понадобится. В общем, она очень переживает за вас». «Это очень приятно. Я даже расчувствовалась от такого. А еще Леон просил передать слова бабушке, что она готова пошить нам новые скатерти и салфетки». «Корделия?» А это было и вовсе удивительно, тем более, что скатерти не ее профиль. «Ну а я...» — в кухню зашел Хайд. «Отправил Пита за покупкой Белинд. Пообещал, что выберет самых отборных и ловких». «Здорово!» — Шерри захлопала в ладоши. «Я всегда мечтала о Белиндах. А можно они потом и в доме приберутся?» «Можете с леди Хайд распоряжаться ими, как хотите», — усмехнулся Эрик. «Стоимость Белинд можешь вычесть из оставшейся 1000», — шепнула я ему. «Ну уж нет», — ответил он мне также шепотом. «Я лучше возьму этот долг еще одним поцелуем».